справа от меня возникает безмолвная фигура. Мне подают поднос с чашкой ароматного кофе и бутербродом. Я знаком показываю, чтоб поставили на стол, и продолжаю наслаждаться сигарным дымом. Мех черного барана приятно щекочет ступни ног. Дым чуть горчит, поленья потрескивают. Мне безумно хорошо. «Скамейкин, урод, маля, опять кофе переварил!» — ору я, попробовав обжигающий напиток. «Ох ты, господи! И бутерброд, как обычно, с пайковой тушенкой на галете! Как меня все это достало! И эти гребаные горы! И это чудовищное кресло, которое я приватизировал вместе со своими бойцами из села под названием «Малые Варанды». Если бы мы не взяли, то ушлые пехотинцы бы приватизировали удобное кресло в 3 секунды. И кофе этот, сваренный из сушеных корней одуванчиков, и сигара эта, свернутая из цельного листа табака и высушенная возле костра. Сидишь тут, как непонятно, кто на этой горке под прикрытием 2 БМП, приданных от какого-то мотострелкового батальона, в этом черном кожаном кресле, накрытый синим пледом, по краям которого 3 черные полоски. Эх! Ну ладно, что-то я расчувствовался. Надо разбудить пехотного летеху. Пусть свои посты и секреты идет проверяет. А то полили из всего подряд, куда ни попадя. Да и своих пора поднимать. Через часик надо будет прошвырнуться по окрестностям. «Скамейкин! Тащи мои берцы! Как они там, просохли? И КЗС тоже тащи! Наверное, сегодня все-таки жарище будет». Блуждающий поджерик. Лежим на ковриках возле взлетной полосы и ждем вертолета. На эту задачу я попал в качестве оперативно-контролирующего офицера. В отделе специальной разведки царил небольшой ажиотаж, в просторечии именуемый «дрыстомет». Новый начальник штаба группировки, поменявший недавно старого деда, придумал новый способ борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Смысл этого способа можно выразить 2 словами – «подвижное КПП». Группа специального назначения, передвигаясь воздушным путем, посадочным способом десантируется где-нибудь неподалеку от стандартного КПП, где службу несут представители МВД, скрытно выходит к дороге и организует повторную проверку проверенного транспорта и граждан. Ну, смысл, скорее всего, таков, что если кому-то из боевиков все-таки удалось проехать через пропускной пункт, или за мзду, или еще как, для них будет большая неожиданность встретить через 2 километра вновь проверку. Причем КПП работает буквально минут 40-час, после этого быстро снимается и на вертолете перебрасывается в другой район. Новый способ решили опробовать на нашем отряде. И поэтому я в качестве замкомбата был назначен проверяющим контролирующим. На взлетку мы выдвинулись вовремя, только вот винтокрылые подвели. Вертолет и пара прикрывающих 24-х куда-то убыли, и нам посоветовали подождать, пока штабы между собой разберутся. Поэтому мы валяемся на полиуретановых ковриках, курим и ведем неспешные беседы. Командир группы уже довольно опытный, уже 2-ю командировку пашет. Группа слажена, пристрелена. Узнав о необычной задаче, вчера весь вечер убили на тренировку под осмотром машин, расположение подгрупп, действием при возникновении различных ситуаций. Переживать нечего, поэтому можно поваляться под еще жарким осенним солнышком. Рядом разлегся командир группы, рассматривающий карту 200-ку. На обычную задачу идти с такой крайне муторно, но так как нам предстоит перемещаться по всей территории Чечни, то 200-ка в самый раз. Группер сверяется с GPS-ом, отмечает координаты КПП, посадочных площадок или мест, пригодных для высадки посадочным способом. Координаты забивают в топопривязчик, что-то отмечают на полях карты. Я немного подремываю и вслушиваюсь в неторопливый треп разведчиков. Разглагольствует старший сержант-контрактник Витя Курц. У него эта командировка уже третья, и Витек излетал, изъездил и исходил на своих двоих всю территорию локального конфликта. Военная карьера у него действительно удачная. Начал в бригаде срочником, съездил в первую командировку в качестве водителя взвода материального обеспечения, нормально дембельнулся, помаялся несколько месяцев на гражданке и снова вернулся в бригаду. Водителем в командировку он отказался наотрез и поехал в качестве разведчика-пулеметчика группы специального назначения. В качестве спецназера Витя зарекомендовал себя преотлично и в третью командировку поехал уже в качестве заместителя командира группы. Хотя и должность по штату прапорщика, Курц без возражений выиграл тендер на замещение ваканта. На этот раз Витек рассказывал о своих успехах на почве автомобильного бизнеса, которым он пытался заняться после первого похода на дембель. Разведчики, слушая его, тихонько посмеивались. Я невольно вслушался в разговор. Ну и вот, по приезду где-то через месяц меня дембельнули. Кореш мой Санька Воропай еще дослуживался полгода, еще сидел в Ханкале. Боевые и все остальное с грехом пополам получил. — Что, сразу все дали? — спросил кто-то из разведчиков. — Да нет, конечно, хотя тогда еще по 900 рублей платили в день, без всяких там списков и человека дней. Мне пришлось начфину отбашлять немного, да я не в убытке. Остальные пацаны потом месяцами после дембеля приезжали, чтобы свое получить. Все разведчики, как по команде, обругали начфинов. Я только поморщился, сам постоянно в такой ситуации. Витек закурил и продолжал. Приехал я к себе в Штыково и думаю, то ли пробухать все боевые, то ли купить что-нибудь стоящее. А тут мне Воропай звонит. Он с колонны в Моздок ездил. Разговорились, и Воропай мне предлагает: а давай бизнес наладим. Ну, я и подумал, а чем идея плоха? Мы с Саней так и порешали. Я, короче, на все свои бабки покупаю тачку какую-нибудь битую, но крутую. Воропай приезжает, и с его бабок восстанавливаем и отгоняем куда-нибудь в Новосиб. Перепродаем и так по новой. Все, решился, поехал во Владивосток, на зеленый угол. Искал, искал, наконец, через знакомого барыгу взял я поджерик битый, но такой навороченный. Тут просыпается тот самый Воропай, в данной командировке работающий командиром отделения. Купил, мля, на свою голову автомобилист хренов. Разведчики снова заходятся в беззвучном хохоте. Витя хитро щурится. — Ты спи, спи. Я скоро и до твоих деяний доберусь. Воропай что-то обиженно бурчит, переворачивается на коврике и под шум взлетающих вертушек снова засыпает. Бойцы просят Курца продолжать свой рассказ. Ну, купил я его, короче, почти все бабки втюхал. В гараж поставил и решил потихоньку ремонт начать. Привел пацанов знакомых и через 2 часа понял, как я лопухнулся круто. Поджерик, помимо того, что битый, намного сильнее покорежен оказался. Да к тому же еще и конструктор. Конструктор — это когда с Японии по запчастям привозят под документы и в России собирают. Я на рынок, а барыги след простыл. Как я, парень дальневосточный, так с покупкой японской тачки мог лопухнуться, ума не приложу. Бронепровода одного года, рама другого, полный влет. Машина-то изнутри нафарширована, дай бог. Все есть, и с виду, если не смотреть на битую морду, красавец. Ну, короче, за 4 месяца я кое-как его восстановил. Пришлось впахивать охранщиком на фирме и грузчиком в магазине. Детали фиг достанешь. Модель, блин, эксклюзивная. Оптика вообще в копеечку встала. Кое-как выправил документы. Еще раз проверил и поехал в Уссурийск на барановский авторынок. Сдал я его, но, честно говоря, за бесценок какому-то перекупщику. Подсчитал и прозалесился. Обошелся он мне в копеечку. Бизнес не получился у меня. Пристроился я тут дальнобоем, помощником, и уходил в Хабаровск. А тут как раз воропай и прикатил. Я ему уже домой на городской позвонил, то-се, перетрещали. Я ему про неудачный бизнес рассказал. Он сказал, что я пролошился, ну, в общем, поговорили. Тут воропай приоткрыл глаза и зевнул. Ну, погорячился я, с кем не бывает. Витек усмехнулся и продолжал. Ну вот, приезжаю я из Хабары, а воропай гордый такой, меня встречает и ведет в гараж. Сейчас, говорит, посмотришь, что реальные пацаны-то покупают. Воропай при этих словах заерзал, встал с коврика, потянулся. Товарищ капитан, разрешите до ЦДКП прогуляюсь? Группер пожал плечами и отпустил. Саня вскинул автоман с ППСом на сгибе локтей, неспешной трусцой побежал в сторону диспетчерского пункта. Витек усмехнулся вслед корешу и продолжил. Ну, заходим в гараж. Он так театральный свет включает, а я стою, рот открыл и слова сказать не могу. Он на меня смотрит с довольной ухмылкой и говорит типа... Того, что нефиг обалдевать, зацени машину. А что ее заценивать? Я под ней 3 месяца провалялся. Стоит тот самый, темно-синий, навороченный поджерик, и мне оптикой подмигивает. Меня аж смех разобрал. Пока я ему рассказывал, он мне не верил. Потом, когда я ему бронепровода, раму показал, он скис. А тут, смотрю, что-то не так у него с мордой стало. — А что у воропая с мордой стало? — спросил кто-то из любознательных. Курц закурил по новой и продолжил. — Да что у Сани с мордой-то будет? Как была глупая от рождения, так и осталась. У поджерика с мордой что-то не то стало. Думаю, может, оттюнинговали как? По-другому смотрится, необычно. И так рассматривал, и так, но все понять не могу. А потом уже, когда под бампер залез, начал ковыряться, до меня дошло. Морда-то у него наполовину из дерева. Я тогда для смеху изнутри бампера слово «хун» нацарапал. Воропай как увидел, так матерился, как бешеный. Все порывался на рынок ехать, кидал у своего искать. Еле успокоил его. Думали, думали, собрали все бабки, какие есть, подсчитали, повесили транзиты и поехали мы с ним из Владивостока в Новосибирск. Доехали нормально, хотя, блин, тряслись от страху. Братки, то пофиг, отобьемся, а вот полировка, стойки. Осторожненько ехали, но приехали. На рынке там местному перекупу какой-то наскоряк впихнули. Кое-как деньги оправдали, ну, на 500 баксов на брата навалились, да на обратном пути их в поезде и пробили. Разведчики принялись живо обсуждать услышанное. Тут я заметил бегущего от ЦДКП воропая. «Подъем!» — заорал группер. «Вертушка наша нашлась!» и стояла в дальнем конце бетонной взлетки, раскручивая свои дюралевые лопасти. Первым местом работы был блокпост в районе Алханкалы. Местность была практически открытая, поэтому летчикам пришлось покружиться, чтобы создать хоть какую-то незаметность высадки группы. После высадки выстроились в походный порядок, протопали километра с полтора параллельно трассе, вышли в районе развилки дорог. Распределенные ранее огневые и подгруппы наблюдения за неимением какой-либо маскировки кое-как распределились в кюветах вдоль дороги. Подгруппы досмотра стали изображать деятельность временного КПП. Я расположился со снайпером и связистом на пригорочке. Достал бинокль и начал изучать обстановку. Подгруппы досмотра, возглавляемые Курцем, начали работу. Ничего необычного не происходило. Проезжающий автотранспорт досматривался со всей тщательностью. Мирные жители засовывали мелкие купюры в документы. Наши разведчики не велись и со всей тщательностью досматривали автомобили. Через минут 20 случилось первое происшествие. Четырехдверная синяя Нива на предупреждающий знак остановиться не отреагировала и дала по газам. Витя Курц, стоявший на ее пути, успел кое-как отскочить в сторону и дал поверх машины предупредительную очередь. Визжа покрышками, русский внедорожник стал выписывать зигзаги на дороге. Тут среагировал группер, находившийся в дальней огневой подгруппе. Метров за 20 перед носом машины легла красивая очередь трассеров. Нива начала резко тормозить. Из кювета вынырнуло два разведчика с мухами и взяли автомобиль на прицел. Снайпер на горочке, не торопясь, всадил выстрел, точнёхонько в колесо. Минуты с полторы из автомобиля никто не выходил. Потом двери распахнулись, и наружу выполз какой-то мужик в гражданке и с красной курочкой в руке. Не успел он, однако, и рта раскрыть, как его положили на грязный асфальт. Других пассажиров выдернули из Нивы и рядком уложили по разные стороны автомобиля. Пока я спускался с горки, разведчики обшарили весь салон и багажник и явили на свет Божий два АКСУ, четыре магазина 45-ки и несколько гранат F1. Лежавшие на земле громко возмущались и требовали немедленно старшего. Предупредив по радиостанции Айкам группера, что подходить не надо, я разберусь сам, подошел к живописной группе. Лежавшие на асфальте пассажиры оказались в основном русскими и только один чеченцем с руками, закованными в наручники. Главный из нарушителей что-то вопил о прокуратуре. Бойцы по моему знаку подняли его, подвели ко мне. Корочка оказалась самой, что ни на есть, настоящей, а мужик каким-то там помощником какого-то главного прокурора. Я представился капитаном Плохотиным. Пусть потом поищут моего одноклассника Андрюху. А он, кстати, сам из адвокатов. Мужик ругался, плевался. Требовал, чем-то угрожал, но под конец успокоился. Я навешал ему кучу лапши на уши о проводимой специальной операции органами Федеральной службы безопасности, якобы против работников фискальных органов, которые работают на боевиков. Прокурор, однако, воспринял мой свежеиспеченный бред очень внимательно, покачал головой. Потом он достаточно толково и, как мне показалось, некоторым подобострастием доложил, что они сопровождают какого-то задержанного в Чернокозово. Достал кучу сопроводительных бумажек, командировочные, где было вписано оружие и кучу других бумажек. Минут 10 мы его промурыжили. Потом они заменили простреленное колесо и уехали. Минут через 15 когда работа временного пропускного пункта вовсю кипела, разведчики досмотровой подгруппы остановили какого-то солидного и уверенного в себе дяденьку. Мужчина, не торопясь и с достоинством, показывал документы, открыл багажник. Пока бойцы производили досмотр, он подошел ко мне, достал из кармана позолоченный портсигар, выудил сигаретку собрания, прикурил и вежливо предложил мне. Я не менее вежливо отказался. Солидный, выдохнув ароматный дым, с усмешкой на чистом русском языке, без абсолютно либо какого акцента произнес, что милиционерам уже не доверяют. «Как понять, не доверяют?» — переспросил удивленный я. «Ну а чего спецназ ГРУ уже проверками на дорогах начал заниматься?» Меня от его слов аж в жар бросило. «А с чего вы решили, что мы спецназ ГРУ?» «Да все очень просто. Брони возле вас нет, значит, вас доставили на вертолете. Вооружение у бойцов не МВДшное, нет у них автоматов с ПБСами, винтовок бесшумных, автоматов вон у бойца-пулеметчика РД-54 за спиной. Он для пулеметных лент удобен. Разгрузки не такие, да и в горках вы все». Я в ступоре уставился на разведчиков. Да, ничего не выдавало Штирлица, кроме шапки-ушанки с красной звездой и волочившегося за ним парашюта. «И последнее», — продолжал солидный, — «вы денег не берете». Досмотр закончился, мужчина сел в «Волгу» и, подмигнув, мне умчался. Вышел на связь группер и сказал, что за нами уже летит вертолет с Ханкалы для переброски в другое место. Прокурорских отпустили с миром, группа стянулась к пункту сбора и выдвинулась к площадке эвакуации. На ходу из боевого порядка ко мне подошел Витек. «Товарищ майор, а что вы прокурорским про спецоперацию наплели? Специально или просто?» «Да просто брякнул, что первая в башню прилетела». «Да, а я думал, что не просто». «С чего бы?» «Да чех, когда нас увидел, напрягся очень, когда вы прокурору баки заливали. Да и попутчики прокурорские побледнели, шептаться начали». «Хрен с ними, Витя. Нам еще проблем с ними не хватало». Следующие несколько мест работы в тактическом плане были намного выгоднее. Присутствовал и лесок вдоль дороги, и кустарник, неплохие повороты и перекрестки. В одном месте прихватили с собой очень странного типчика, вышедшего со стороны леса прямо на наш импровизированный пропускной пункт. Молодой чеченец был одет в черное кашемировое пальто. Шею укутывал стильный шарф. Лаковые туфли были начищены до блеска. Непонятный щеголь вылупился на нас и открыл рот. Через секунду он валялся в придорожной канаве с завернутыми назад ручонками. Первичный допрос показал, что Аюб Вахаев искал потерявшуюся корову. «Однако чудные дела твои, господи! Искать заблудившуюся корову в туфлях от Прада и кашемировом пальто? Но, может, это местный обычай?» Радист прокачал связь с отрядом. Оперативный, недолго думая, доложил в отдел. Начальник отдела, вообще не думая, приказал доставить ковбоя в пальто. Вертушка за нами уже в воздухе. Спрятав Аюпа в придорожной канаве, проверили еще пару машин, пока по 853-й не услышали вертолетчиков. Быстренько снялись, накинули на пастушка лохматый снайперский камуфляж, чтобы не выдавался из общего камуфлированного фона, рванули к площадке эвакуации. Уже когда поднялись, ко мне